Мир вам, дорогие радиослушатели! Как вы уже заметили из прошлых бесед, послание апостола Павла к Титу включает определенное количество характеристик, с помощью которых мы можем видеть, каким должен быть епископ или пресвитер церкви. И, конечно, как было сказано раньше, эти качества адресуются не только руководящим в церкви, но и членам ее. Например, такая характеристика, как «любящий добро», в равной степени относится ко всем детям Божьим. И сегодня мы обратим наше внимание снова на стих 8, где говорится о том, что епископ должен быть страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. О страннолюбии говорили в прошлой беседе. Но что значит выражение «любящий добро»? В оригинале это выражение состоит из слова, включающее слово «любить» – «филео», и слово «добро» – «агатос». Не будем вникать в сущность слова «любить» в надежде, что оно хоть в какой-то степени понятно нам, но обратим внимание на слово «добро». И это необходимо сделать потому, что многие, называя те или другие действия добрыми, не замечают того, что эта оценка строится только на их точке зрения. Они даже думают, что и они являются любителями добра. Но заметим себе следующее. Не так важно, как мы оцениваем те или другие явления, как мы думаем о себе, как важно то, как всемогущий Бог оценивает это, как Он, видя наше сердце, думает о нас. В Евангелии от Матфея 7:18 Господь Иисус Христос говорит так: «Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые». Таков принцип и такова оценка Божья. И поэтому будем рассматривать слово «добро» на основании слова Божья, а не на основании человеческой точки зрения. В оригинале это слово обозначает то, что является добрым в характере или утверждении и есть полезно в эффекте. Оно связывает нас с физическими предметами и также употребляется в моральном смысле. Апостол Павел в послании к Филиппийцам 4:8 ясно показывает, какие добродетели включены в слове «добро». Читаем этот стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Помышлять о том, что есть добро, необходимо человеку. Но делать добро еще более необходимо, ибо Слово Божье говорит так: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ефесянам 2:10. И это предназначение Божье относится и к нашим действиям, и нашим словам, как и написано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим». Ефесянам 4:29. Возможно, в нашем сознании возникает вопрос: а как это делать? Первое. Человек, желающий воистину любить добро, так любить, как учит этому Слово Божье, должен вначале возлюбить Бога, кто является автором всякого добра. Иакова 1:17. И кто в своей сущности является благим или добрым. Делая это, предоставить себя Богу, как и написано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Римлянам 12:1. Второе, что мы должны сделать, это тщательно изучать Слово Божье, находя через это вдохновенное Богом Писание в чем кроется воля Божья. Апостол Павел, прекрасно зная это, советует своему ученику Тимофею постоянно пребывать в том, чему научен, так как все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофею 3, 16, 17. Знание Слова Божьего необходимо в данном случае. Но одно дело любить Бога, любить Его Святое Слово, и другое дело использовать разумным путем эти духовные знания. И это есть третье условие для совершения добрых дел. Апостол Павел в послании к Колоссянам, 1 глава, 9 стих и 10, говорит об этой истине следующее. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». И как часто в нашей жизни не хватает этой духовной мудрости, без которой дело не есть дело, и добро не есть добро. И это так. Братья в Кесарии упрашивали апостола Павла не ходить в Иерусалим, где его ожидают узы. Они считали, что таковое решение есть доброе. Но апостол сказал им: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Деяния апостолов, 21 глава, 13 стих. Наша добродетель, покоящаяся на библейских принципах, не может основываться на человеческой мудрости, ибо мудрость мира есть безумие перед Богом. 1 Коринфянам 3:19. Но покоится на мудрости, сходящей свыше. Она в состоянии воистину влечь человека к добру, так как она сама по себе есть добро, как и сказано. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Иакова 3, 17. Любовь к Господу, пребывание в Слове Божьем, стремление к приобретению мудрости свыше – вот откуда возрождается любящий добро. И апостол желает видеть епископа именно таковым. Было бы неправильным обойти молчанием следующую характеристику, а именно целомудрие, упомянутое апостолом в стихе 8, 1 главы послания к Титу, а также в первом послании к Тимофею 3:2. Это слово – по толковому словарю русского языка Ушакова, значит «добродетель», «строгость в нравственном отношении». И именно это слово в оригинале говорит о человеке уравновешенном, контролирующем свои желания и всевозможные порывы. Человек в своей жизни часто держится или одной крайности, идя путем самовозвышения, или впадает в другую крайность, то есть чрезмерное самовольное уничижение, когда человек думает, что он совершенно никто и ничто. Целомудрие – это то положение, которое не впадает ни в одну из этих крайностей. С одной стороны, целомудрие связано с необходимым смирением. К римлянам апостол Павел написал следующее: «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». К Римлянам 12 глава, 3 стих. В дальнейших стихах этого же послания апостол инструктирует читателей – правильно видеть себя по отношению к Богу и по отношению к другим. Возможно, в то время были и в Риме, как и в Коринфе, личности, переоценивающие себя, то есть выходящие за рамки целомудрия. С другой стороны, целомудрие не идет путем недооценки, ибо христианин не может быть постыжен, так как он дитя Божье. Его смирение не является слабостью. Оно не ведет верующего к неопределенности, но к уверенности. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Второе послание к Титу, 1 глава, 7 стих. Именно находясь в таковом положении, верующий смело славит Господа, не боясь. Он стоит прямо, не с поникшим взором, но с приподнятым лицом к небу, так как он есть дитя Божье. Такова сущность целомудрия. А как достичь ее? Об этом написано в послании к Титу, 2 глава с 11 по 12 стих. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Аминь».